Глава 16. Как бинарная система промывает нам мозги. Когда я представила к публикации свою первую рукопись в середине 1990-х совместно с Инной Вайнер, моим научным руководителем при написании диссертации, мы использовали инициалы вместо полных имен. Работа была провокационной. Мы подвергли сомнению доминирующую в то время теорию о том, что лобные доли соединены с базальными ганглиями, группой глубоко расположенных скоплений нейронов под корой головного мозга. Нас беспокоило, что если рецензенты узнают, что мы женщины, то это сведет шансы на публикацию к нулю. Я не знаю, помогло ли использование инициалов, но статью действительно напечатали в журнале Neuroscience, и она вошла в число работ, изменивших догму. Кто-то назовет нас параноиками, однако позже я узнала, что мы оказались в хорошей компании. Оказывается, примерно в то же время, когда мы подали свою рукопись, Джоан Роулинг присвоила себе в качестве псевдонима инициалы Дж.К. по просьбе издателей, которые боялись, что мальчики не будут читать книгу, написанную женщиной. Интересно, что после завершения саги о Гарри Поттере Роулинг выпустила несколько криминальных романов под псевдонимом Роберт Гелбрайт. По словам самой Роулинг, она писала от вымышленного имени, чтобы не испытывать давление перед читателями и получить объективную критику. Иронично, что многие читатели и критики усомнились в подлинности автора из-за слишком подробного для мужчины описания женского гардероба. Если вы думаете, что с тех пор предвзятость по отношению к женщинам исчезла, то исследование, опубликованное в 2012 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, насколько это не так. Исследователи из Йельского университета проанализировали отзывы от 127 профессоров биологии, химии и физики из нескольких американских университетов, которых попросили оценить квалификацию вымышленного студента, желающего занять должность руководителя лаборатории. Все отправленные резюме были одинаковыми, но за одним исключением. В одной половине случаев претендента звали Джон, а в другой – Дженнифер. Нетрудно догадаться, кто оказался в более выигрышной ситуации. Профессора оценили Джона как более компетентного и подходящего кандидата и предложили ему более высокую зарплату, в среднем около 30 тысяч долларов против 26,5 тысяч для Дженнифер. Интересно, что женская часть преподавательского состава также отдавала предпочтение Джону. Это подтверждает выводы других исследований о том, что зачастую женщины проявляют не меньшую гендерную предвзятость. И дело здесь не во враждебном отношении к женщинам. Напротив, профессора заявили, что им больше понравилась Дженнифер, чем Джон. Авторы исследования предположили, что необъективность, вероятно, была ненамеренной, произрастающей из распространенных культурных стереотипов, а не из сознательного желания навредить женщинам. Даже будучи неосознанной, эта необъективность приводит к печальным последствиям, которые оказывают влияние на каждый шаг в карьере женщины, начиная с выбора места учебы и заканчивая шансами на трудоустройство, достойную зарплату и перспективы повышения. Не всегда легко отследить, откуда растут корни разного подхода к мужчинам и женщинам, но люди начинают по-разному относиться к младенцам уже с колыбели. В одном исследовании ученые из городского университета Нью-Йорка провели эксперимент под названием «Ребенок X». Они нарядили трехмесячного младенца в гендерно-нейтральный комбинезон желтого цвета и наблюдали, как с ребенком взаимодействуют взрослые волонтеры. Им сказали, что цель эксперимента заключается в изучении реакции малыша на незнакомцев. При этом реальным объектом исследования было изучение гендерных предрассудков участников. И действительно, те, кому сказали, что младенец – девочка, предлагали ребенку куклу в два раза чаще, чем те, кто думал, что это мальчик. Это и другие подобные исследования показывают, что на то, как обращаются с младенцами мужского и женского пола, влияют именно гендерные ярлыки, а не разница в поведении детей. Такое деление по половому признаку способно легко причинить вред. В одном исследовании, опубликованном в Journal of Public Economics, Виктор Лави из Еврейского университета в Иерусалиме и Эдит Сент из Банка Израиля проанализировали оценки учеников, выставленные им учителями, в основном женщинами, в начальной школе с их результатами государственного экзамена, где экспертам не был известен пол ребенка. Выяснилось, что учителя систематически отдавали предпочтение одному из полов. Некоторые предвзято относились к мальчикам, но вдвое больше учителей проявляли предвзятость к девочкам. В среднем девочки получали более низкие оценки в классе, чем на государственном экзамене, тогда как у мальчиков, обучаемых теми же учителями, была обратная ситуация. Самой большой проблемой, выявленной в ходе исследования, оказалось то, что предвзятость педагога имела долгосрочные последствия. Девочки, которые пострадали от гендерной предвзятости учителей, реже выбирали продвинутый курс математики в старших классах и хуже сдавали выпускные экзамены. А у мальчиков из этих классов успеваемость оказывалась лучше, чем у тех, кто учился у непредвзятых учителей. Таким образом, инициалы или анонимный экзамен могут сбросить с наших глаз пелену гендерных стереотипов. К сожалению, в большинстве случаев мы не можем спрятаться за буквами или закрыть глаза на гендерную принадлежность другого, равно как и нашу собственную. Особое беспокойство вызывает тот факт, что стереотипное гендерное восприятие себя начинается с раннего детства. Исследователи Андрей Симпиан из Нью-Йоркского университета и Сара Джейн Лесли из Принстонского университета с коллегами решили выяснить, как влияет на маленьких детей старинный миф о том, что гениальность – это про мужчин. Белых мужчин, если быть точнее. Более 100 лет назад, в далеком 1909 году, это убеждение, например, разделял Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Мечников. В интервью для газеты The New York Times он сказал: «Гениальность, я полагаю, это мужское качество, подобное, например, бороде или развитой мускулатуре». К сожалению, как утверждали Симпиан, Лесли и Линбиан в 2017 году в журнале Science, этот исторический миф не прекращает своего существования и в 21 веке. Исследователи называют современную версию этого мифа «ловушкой выдающихся способностей». Симпиан и Лесли писали в своей статье для журнала Scientific American. «Мы задали 5, 6 и 7-летним мальчикам и девочкам множество вопросов, которые позволили оценить, ассоциируют ли они очень-очень умных, понятное детям определение гениальности, людей со своим гендером. Результаты совпали с выводами исследований по раннему обретению гендерных стереотипов. Однако для нас они оказались шокирующими». Исследователи не выявили различий в самооценке у 5-летних детей, но примерно в этом возрасте стереотип каким-то образом начинает зарождаться. К 6 годам девочки реже мальчиков считали представители своего пола очень-очень умными. Чем больше у ребенка возникало ассоциаций с выдающимися способностями у представителей противоположного пола, тем меньше интересовали его или ее наши игры для очень-очень умных детей, пишут Симпиан и Лесли. Этот факт предполагает наличие ранней связи между стереотипами об умственных способностях и собственными стремлениями детей. В результате многие способные девочки могут отказаться от дисциплин, которые воспринимаются в нашем обществе как прерогатива людей с выдающимися способностями. И действительно, в другом исследовании Симпиан, Лесли и другие показали, что женщины и афроамериканцы реже получают ученые степени в областях, ассоциирующихся с высокой степенью интеллекта, таких как философия, физика и некоторые разделы математики, чем в областях, которые меньше ассоциируются с гениальностью, таких как психология и молекулярная биология. Выводы из этого исследования лучше всего отражены в названии статьи, опубликованной в журнале Scientific American. Как смещение акцента на гениальность мешает женщинам и афроамериканцам развиваться в определенных научных сферах. Конечно, существуют и более суровые последствия бинарного взгляда на гендер. В некоторых традиционных обществах женщинам непозволительно иметь собственность или наследовать имущество родителей, открывать банковский счет, водить машину или выходить из дома без родственников мужского пола. У некоторых народов права мужчин могут распространяться даже на убийство. Мужчине разрешается убить женщину, если он посчитает, что она навлекла позор на семью. А в западных странах девушки слишком часто подвергаются насилию и сексуальным домогательствам, о чем нам в полной мере напомнило движение MeToo. Мужчины тоже сталкиваются с существенными рисками из-за гендерной бинарности. Ее последствия более очевидны для женщин, однако юноши и мужчины также могут пострадать из-за того, что составляют доминантную группу гендерной системы. Например, после столкновения «Титаника» с айсбергом в одноименном эпическом фильме молодые влюбленные, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, оказавшись посреди океана, наткнулись на обломок двери, на котором мог поместиться только один человек. Эта драматичная сцена породила множество споров о том, мог ли Джек уместиться на двери рядом с Роуз и тем самым выжить. В одном из выпусков «Разрушители мифов» ведущие доказали, что два человека вполне могли бы уместиться на доске схожих параметров. В ответ на это режиссер фильма Джеймс Кэмерон заявил, что смерти Джека требовал сценарий. Кому из них было суждено взобраться на спасительный плот? Современная патриархальная система настолько безжалостно диктует свои правила, что зрителю даже не придет в голову этот вопрос. Разумеется, мужчина, как настоящий рыцарь, поможет женщине спастись, обрекая себя на верную смерть в ледяной воде. Несмотря на то, что при патриархальном строе мужчина относится к группе, обладающей большей властью и возможностями, им часто не позавидуешь даже за пределами тонущих кораблей. Именно они по большей части гибнут во время войн, получают травмы на работе и чувствуют себя обязанными исполнять роль добытчика, часто ценой отказа от дела по душе, например, от карьеры художника или других нехлебных профессий. Все это – прямое следствие принадлежности к доминантной группе. Быть членом этой группы значит иметь не только власть и возможности, но и обязанность оказывать поддержку тем, кто этого не имеет. Как и в случае с девочками, мальчики страдают от гендерной бинарности с раннего возраста. Самые печальные последствия наблюдаются в сфере эмоций. Первые 2 года жизни младенцы обоих полов в целом проявляют свои чувства одинаково, заключает в своей книге «Розовый мозг, голубой мозг» Лиз Эллиот из Университета медицины и науки имени Розалинд Франклин, где представлен обширный обзор исследований по теме. Младенцы мужского пола смеются, плачут, расстраиваются, радуются, раздражаются и стесняются абсолютно так же, как и девочки. Конечно, существует значительное различие между отдельно взятыми детьми, но, как показывает исследование, не между группами мальчиков и девочек. Однако окружающие этих младенцев люди, родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры и другие относятся к малышам по-разному. С юными леди принято больше разговаривать, в том числе и об эмоциях, за исключением гнева, который чаще обсуждают с мальчиками. Кроме того, разнится отношение к проявлению детьми эмоций. Если заплачет девочка, взрослые тут же начнут утешать ее. Мальчика же, напротив, скорее проигнорируют, а в более старшем возрасте могут даже сделать замечание. «Соберись, ты же будущий мужчина. Парни не плачут. Прекрати реветь, как девчонка». Если девочка разозлится, скорее всего, на это не обратят внимания или даже одернут ее. Веди себя как леди. Эллиот отмечает, что гендерные различия начинают проявляться в более позднем возрасте, начиная с 2-3 лет. Девочки выражают больше эмоций, что заметно и в речи, и в мимике, кроме гнева, который является прерогативой мальчиков. Как я пояснила в главе 4, мы не можем сказать наверняка, являются ли эти межполовые различия следствием разного подхода к воспитанию детей. Но очень на это похоже. Кстати, крайне маловероятно, что у мужчин меньше нейронных связей, отвечающих за эмоции, и, мол, поэтому они меньше их проявляют. Каждый, кто смотрел чемпионат мира по футболу, видел бурю чувств на лицах игроков и болельщиков. Но за пределами футбольного поля представители мужского пола, как правило, стесняются выражать весь спектр человеческих эмоций. Межполовые различия в нашем отношении к детям не так уж и велики, но они исходят от множества людей на протяжении всей их жизни, что в конечном итоге вредит обоим полам. Помещая эмоции детей на прокрустово ложе гендера, мы воспитываем безвольных девочек и безэмоциональных мальчиков. Конечно, проблемы с контролем гнева могут привести к большим проблемам, но неумение выразить его в подходящей ситуации, например, если вы узнали, что стали жертвой обмана, тоже может оказаться пагубным. Обучая девочек подавлять гнев, мы ограничиваем их в возможности настоять на своем, а этот навык пригодится во взрослой жизни для ведения переговоров по поводу зарплаты, повышения в должности или признания заслуг. Мужчинам приходится дорого платить за соответствие образу сильных и сдержанных. Документальный фильм 2015 года «Маска, в которой ты живешь» посвящен влиянию 2 самых деструктивных слов, которые слышат мальчики – «Будь мужчиной». На протяжении фильма герои один за другим рассказывают о том, как требование скрывать все свои чувства, за исключением гнева, лишило их тепла, заботы и близости. Постоянная необходимость доказывать свою мужественность может негативно сказаться и на психическом здоровье мужчины. Исследование, проведенное в Индианском университете в Блумингтоне, выявило, что представители мужского пола, взвалившие на себя обязанность соответствовать стандартам маскулинности, чаще страдали от депрессии, употребляли психоактивные вещества и реже обращались к психологам по сравнению с теми, кто не подстраивался под эти нормы. Исследователи описали три самых разрушительных идеализированных аспекта мужественности – необходимость полагаться только на себя, вести себя как плейбой и доминировать над женщинами. Хотя в рамках данной работы не рассматривалось влияние трех этих пунктов на женщин, во вреде двух последних нет никаких сомнений. Я не предлагаю соревноваться в том, кто больше страдает от гендерной системы, мужчины или женщины, не говоря уже о людях, которые не вписываются в эту бинарную систему. Для того, чтобы начать бороться с ней, хватает уже того факта, что все мы ее жертвы.